Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично словословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимся Его и уповающими на милость Его, что Он спасет душу их от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша, о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповали на Тебя.